которая требовала квоты во Всемирном Совете. Они ставили вопросы. Почему, если согласно Конституции всякий человек имеет право на свободный выбор места жительства, молодых добровольцев не пускают в Лендландию? Почему, если в мире отсутствуют границы, граница с Лендландией строго охраняется? Не пора ли переименовать принцип мирового устройства из абсолютного счастья в относительное счастье? Ну вот что странно. Лендландская проблема не только не поколебалась системы мирового социализма, но, напротив, укрепила ее. Люди как будто очнулись от золотого сна и стали более нервными, деятельными, ответственными. Молодежь молодежью, но основная часть населения понимала, что счастье — хорошо, а страдание — плохо. На примере последнего страдальца они воспитывали детей, рассказывая ужасы о том, что бывает с человеком, который отказался от абсолютного счастья. Последний лендландец все-таки стал героем, хотя и своеобразным. О нем были написаны сотни романов и пьес, он стал главным персонажем фильмов и комиксов. — Позвольте, — удивился Джон, — во времена Достоевского не было фильмов и комиксов. — И у Сырникова не было, — признался Барский. — Это я от себя придумал. Но смысл рассказа от этого не страдает. Итак, Всемирный Совет, как гарант всеобщего счастья, даже сумел извлечь из лендландской проблемы немалые выгоды, получая дополнительное финансирование под свои проекты и расширяя состав своих членов. Под эгидой Совета лендландская проблема обсуждалась на многочисленных симпозиумах и конференциях. За ее окончательное решение был объявлен фантастический денежный приз. Это послужило стимулом развития гуманитарных наук. «Негодяи!» — возмутился Петр Иванович. «Кому война? Кому мать родна?» Словом, все шло замечательно. «Как вдруг?» «Помер страдалец!» — воскликнул Чикамасов. «Нет, хуже. То есть я хочу сказать для вас хуже, Петр Иванович. Однажды разведчики сообщили, что последний страдалец согласился на переезд». «Упс!» — разочарованно свистнул священник. «Да, согласился». Всемирный совет обрадовался. Он приказал доставить последнего страдальца в герметичном контейнере в столицу мирового сообщества. Его тщательно обследовали медики, психологи и выяснили, что никакой опасности для людей он не представляет. Как было обещано, его объявили героем, положили огромную пенсию, дали роскошные апартаменты и стали внимательно за ним наблюдать. Но в поведении его не было ничего интересного. Он обленился, растолстел, оказался вздорным и капризным человечком. Он требовал себе новых и новых привилегий. Противно жаловался на жизнь и рассказывал, как мучился в своей Лендландии. В конце концов, он всем надоел, и когда он умер, все вздохнули с облегчением. — Это все? — мрачно спросил Чикамасов. — Почти. Дело в том, что спустя несколько лет система мирового счастья сыграла в ящик. По всей земле опять вспыхнули войны. Революции, начался кровавый передел территорий, и началось это, между прочим, с того, что все бросились осваивать огромную Лендландию, которая вдруг оказалась свободной от смертоносных лучей. Они исчезли. Так же непостижимо, как появились. В пустой стране все ожило, зазеленело, ее ничейные природные ресурсы стали притягивать захватчиков, которых, как всегда, оказалось слишком много. Финита ля комедия. «Лев Сергеевич», — серьезно спросил Джон, — «этот рассказ вы сами сочинили?» «Нет, это Сорнякова фантазия, я лишь приделал ей конец. Так я и подумал. И смысл вашей сказочки такой? Не будет России, ничего не будет». Весь мир с ума сойдет? — Не знаю, — пожал плечами Лев Сергеевич. — Вы глобально поняли мою мысль. Мир без России, может быть, проживет. Но вы, Джонушка, точно с ума сойдете. В вас идет непрерывная борьба. Это вы с Россией в душе боретесь, своим внутренним русским. Половинкин молчал. Глава 18. Конец русской литературы. Дорофеев появился с оскорбленным выражением на бескровном лице. «Вот они где!» — ворчал он. «Все их ждут, без них ничего не начинается».